Касеньке всегда казалось, что без ее вмешательства мужчины останутся неухоженные, и была она действительно ловка во всем. «Да мы и сами с усами», — смущаясь Катенькиной добротой, сказал Богословский. «Вы, доктор, не беспокойтесь, все отлично улажено, видите, чаевничаем и вас приглашаем». Устименко молчал. Катенька выскочила за нянечкой, чтобы выбрать Николаю Евгеньевичу постельные принадлежности получше, а Богословский осведомился, чего это Устименко набычился. «Это потом», — ответил Владимир Афанасьевич. «Что потом?» «Со временем потолкуем». «Да она вам что, не приятель?» «Она?» «Черт ее знает, что она такое», — произнес Устименко с брезгливостью в голосе. «А вот не отделаться». Врач закадычная Екатерина Всеволодовна попала к Устименке против его желания. Рентгенолога он не мог найти сам, и Горбанюк ему такового врача прислала при бумаге со своей бисерной подписью. В первую же беседу с Владимиром Афанасьевичем закадычная, быстро облизывая острым язычком губки, созналась, что имела большие неприятности из-за продуктов питания. Устименко со свойственной ему настырностью выяснил, что Катенька в бытность свою сестрой-хозяйкой пакостно попользовалась сгущенным молоком, предназначенным больным, и была на этом поймана, понеся даже наказание. «Непонятно», — сказал он тогда своим непрощающим голосом, — «это вы больных обокрали?» Закадычная попыталась вывернуться, но Устименко ее так прижал, как не снилось тому следователю, который вел дело врача закадычной. «И на это молоко, украденное у больных, вы приобрели себе норковый жакетик?» «Жакетик», — слизывая пущенную слезинку, повторила Екатерина Всеволодовна. «Ну так я бы не желал вас считать работником больницы», как можно деликатнее сообщил закадычный Владимир Афанасьевич свое окончательное решение. Но товарищ Горбанюк ему позвонила и попросила его продумать свое негуманное мнение, ибо перед девушкой, действительно виноватой, он навсегда закрывает все возможности исправиться. «Она же погибнет, а про вас говорят, что вы человек добрый», заключила Инна Матвеевна. С тем Устименко и остался. При всей его нетерпимой ненависти к любым грязным проделкам он сдался на слове «погибнет» и оставил врача закадычную Екатерину Всеволодовну временно. «Оттого и старается?» — осведомился Богословский. «Может, я и не прав?» — пожал плечами Устименко. «Пожалуй, что и не правы. Но вполне возможно, что здесь кот посхимился. Это как?» «А разве не известна вам притча о том, как кот мышам объяснил, что отныне он в монахи постригся и свежатиной более не балуется?» Устименко улыбнулся. Даже говорил Богословский всегда по-своему. А Катенька старалась, и как старалась! Не прочитав на лице Богословского ничего даже намекающего на то, что он в курсе ее истории и успел осудить, она спешила побыстрее завоевать симпатии старого доктора и ванночкой, и другим диваном с новыми крепкими пружинами, и даже хорошим халатом из бельевой. Диван вытаскивали, потом другой втаскивали долго. Катенька для работ мобилизовала кочегара, а потом раскрасневшаяся, утомленная, присела отдохнуть, послушать, про что рассказывает Богословский. Ей послышалось, что он произнес слово «анекдотец», и именно потому она присела. «В лечебном заведении, где меня пользовали, — говорил Николай Евгеньевич, — вот где совместно с австрияками надо мной учинили вышеизложенную акцию, в нашей палате лежали еще четверо гиппократовых сынов-медиков. Воссоединили нас, чтобы мы не были мучимы прочими, которые, как известно, любят вопросы задавать. Ну, а что ответить-то? Но мы четверо все больше читали, иногда беседовали, иногда нашу науку лаяли. Один там молодой, вычитав в эту пору из какого-то журнала у Марии Капитоновны Петровой, помощницы великого Павлова, одну ее работку.